Почистив зубы, я откупорил пачку сока и выдул сразу половину. Пошарив по карманам разгрузки, достал синюю папиросу, прикурил и, выдохнув дым, задумался. Сегодня мне пришли яркие и недостающие воспоминания по вопросу, как я вообще умер, и по семье тоже. Несмотря на удовлетворенность от этого события, в груди образовалась пустота с еще одним вопросом. А кому я вообще нужен в своем мире? Моя семья уже забыла Максима Фокина и живет счастливо. Родители, ждать их в раю, бред кобылы наркоманки. У меня есть старший брат, и он поуспешнее меня. Внучку я оставил от себя, так что им я не нужен. Столько лет прошло и еще пройдет, погоревали и забыли. Во время размышлений мою зомбятскую голову хорошенько торкнуло, и я решил пока не заморачиваться этими тяжелыми думами. Ведь сегодня прекрасный день. Погуляю по городу с пользой, бухлом и хорошим настроением. Сказано, сделано. Собрал рюкзак, закинул на спину и, попивая местное винцо, отправился на выход из парка. И как только я его покинул, сразу же попал в привычные городские пейзажи. Валяющийся мусор, разбитые машины, потрескавшийся асфальт, а местами шатались несвежие зомбаки. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже, весело напевал я, бодро шагая и пиная мусор под ногами. Забирай меня. Тут я остановился, обратив внимание на разбитую витрину одного из магазинов. Подозрительно прищурившись, подошел ближе и не поверил своим глазам. Милостивый Данунах, наконец ты сжалился, прошептал я, вошел в магазин через витрину и подошел к ужасно знакомому музыкальному инструменту. Конечно, глупо было бы ожидать в чужом мире гитару, особенно когда они технологически более развиты, но тут был похожий гитарообразный инструмент, не со струнами, а с клавишами вместо ладов. Здесь были даже подобие ударных, множество электронных барабанов и странные синтезаторы с квадратными клавишами. Все остальное, что валялось в витринах и на полу, мне было незнакомым. Но я взял гитару и вышел с ней из магазина. Через 15 метров я увидел лавочку. Перед ней валялся высохший зомбарь, но меня он нисколько не побеспокоил. Поставив пачку сока и рюкзак, я сел на лавочку и использовал зомбака как подставку под ногу. Удобно усевшись, вставил сигарету в зубы и стал изучать заморский инструмент. Гитара была без оголовья и колков, но на корпусе, вместо звукоснимателя и бриджа, имелся дисплей и несколько кнопок. Пощелкав и повертев ее в руках, я обнаружил сзади еще одну кнопку. Нажал на нее, и вылез футлярчик, который красноречиво говорил: «Сунь сюда батарейку». Тут я вспомнил, что видел где-то в карманах куртки парочку батареек как раз такого же размера. Вожделенно достав требуемое, я вставил все это куда надо и начал жать кнопки. Экран включился и даже пропищал какой-то звук. Причем завибрировала сама гитара, как будто она и есть динамик. Местную письменность я знал плохо. Пришлось открывать на смартфоне азбуку и изучать все методом тыка. Блям, пик, звучало из гитары, но я нашел нужный гитарный звук. Дзынь. Покопавшись с ней еще какое-то время, я пришел к выводу, что ноты на ней построены по аналогичному для моего мира принципу, 12 звуков или 7 нот и 5 полутонов. Вот только если бы на гитаре были кнопки, как, допустим, на гармоне, то я бы довольно быстро привык, но здесь были конкретно узенькие клавиши, на всю ширину грифа. Часа два я привыкал и смог сыграть только «Я на солнышке лежу». Благо, я обнаружил функцию записи со сменой звучания. Еще через 3 часа и пачку бухла я записал свой первый шедевр. Пока сидел и думал, чтобы еще такого простенького сыграть, в арбузик пришла потрясная идея – сыграть переделанную песню группы «Рогатые трупоеды». На это меня натолкнул воняющий зомби под ногами. Га-а-а. Смачно отрыгнув сок, я улыбнулся и поглядел на зомбака. Хе-хе. Я включил мелодию и положил гитару рядом. От вибрации инструмента запела сама скамейка, а я начал. Я на солнышке гнию, папа-рапапам, и на солнышко блюю, папа-рапапам, и нагнувшись к зомбаку заголосил: «Разложи ился мой труп, и опарыши его грызут, папа-рапапам». Вскочил со скамейки, и меня опять понесло. Мое богатейшее воображение нарисовало позади меня 2 зомби-гитаристов и барабанщика посередине, которые тяжелыми рифами металла стали играть эту мелодию. Посадив зомбаря на скамейку и оперевшись руками о колени, зарычал в его вонючую харю: «Трупоед ед-ед идет, костоглот глот-глот ползет, а-а-ха», подпил мне вяло зашевелившийся зомбак. «Только я все гнию, я на солнышке гнию», допел я и щелкнул зомбака по носу. Крутанувшись вокруг своей оси, я с удивлением обнаружил пышную зомбячку, которая, по всей видимости, пришла на мой концерт. С улыбкой расставив руки в стороны, я продолжил. Запах мяса с тухлицой. Схватил ее за руку и подобие талии, но она застенчиво поглядела на меня белесыми глазками. «Тамаиновая вонь, шалун!» — хихикнула она. И мы, начав танцевать вальс, вместе запели. «Я лежу здесь с утра, день удачно начался», и чмокнул ее в лоб. «Я на солнышке гнию, и на солнышко», — продолжила она без меня. Но наш концерт резко закончился. Над ухом просвистела синяя пуля и взорвала поющую тыковку зомбячки, окатывая мою чистую харю ее мозгами. «А, убивают!» — взвизгнул я, отпрыгивая к скамейке. И вовремя это сделал, так как вторая пуля сверхзвуковой осой пролетела как раз в том месте, где я только что был. Запрыгнув за скамейку, я должен был бежать, но не мог. Бухло в рюкзаке, рюкзак на скамейке, а рядом гитара. Я не имею морального права их бросить. Тем временем еще одна пуля вышибла из скамейки щепки прямо перед моим лицом. «Да выбывался опять!» — вскрикнул я, падая на задницу, а скамейка локально загорелась от жара плазменной пули. Резко подскочив, я схватил гитару с рюкзаком и за доли секунды до выстрела опять спрятался. Это был стопроцентный снайпер, судя по скорострельности. Он расположился где-то на 20-этажном здании через несколько домов от меня. Когда выстрелы прекратились, я прижал к себе гитару и, нацепив рюкзак, стартанул, как спринтер, втыкая пятки в задницу. Мне нужно было пробежать метров 30, чтобы скрыться за 7-этажным зданием. Великий Анунах, хоть бы меня пронесло. «Я не хочу терять гитару и бухло», — бормотал я на бегу, а рядом от выстрела вспыхнула машина. Глава 13. Оргия Саурона. Который раз вздыхая, я сидел на полу у металлической тумбочки и подумывал открыть пакет сока. Пока пережидаю, все равно делать нечего. Но внезапно у письменного стола, что был справа от меня, что-то зашевелилось. Приподняв бровь, я увидел крысу, размером с жирного кота. Она встала на задние лапки и с интересом поглядывала на меня. Я от такого наглого поведения чуть не задохнулся от возмущения. «А не пошла-ка ты нах и краткая, Лариса», — выдал я и показал крысе фак. Иллюстрация 13. Она фыркнула носом и ринулась ко мне. Для меня это была настолько нереальная картина, что я затупил, а она херанула меня за средний палец, откусывая целую фалангу. «А-а, тварь!» — заголосил я, хватая гигантскую мразь двумя руками. Эта сволочь оказалась ненормально сильна. Начала брыкаться, пищать и кусать меня в предплечье. Сконцентрировав духовную силу в руках, я с легкостью расплющил ее туловище в мясо и, поднявшись, истерично швырнул об стену. «Получила, сука!» — рыкнул я. «Шапокляк, расскажу, что ты шлюха кусачая. Вот такого я еще не встречал. Нет, мне, конечно, попадались крыски примерно аналогичных размеров, но они от нас убегали в страхе, откладывая охотничьи колбаски по дороге. Бешеная, что ли? А нет, я заражусь бешенством». С ужасом поглядел я на обрубленный палец и засунул его в рот, останавливая кровь. Немного успокоившись, я вытянул правую руку в жесте «пошел ты» и приуныл. Он стал коротким и жалким. Это был второй по важности палец, и эта тварь мне его отчекрыжила. Вытерев окровавленные руки об штаны, я стал шарить по разгрузке в поисках бутылька аптечки. Прыснув на обрубок, закупорил лениво капающую кровь и подошел к крысе. Ее лапищи слегка подергивались. Скривившись, я схватил ее за шею, поднял перед собой и хотел вымолвить что-то эпичное в назидание. Но ее запах отбил все мысли. Голод неудержимой волной практически скрутил меня, и я вцепился зубами в еще теплую тушку. Я рвал шерсть, ломал косточки и с громким чавканьем поглощал тепленькие потроха крысим бы за обе щеки. Была бы третья щека, и туда бы затолкал ароматное мясцо. Пришел я в себя, только когда обгладывал окровавленный крысиный череп с желтыми зубами. «Мля!» — вскрикнул я, отбрасывая кровавые лохмотья и падая на задницу. «Это что за нах?» Я был словно зомбированный зомби в квадрате, после просмотра НТВ. Такой фигни я еще не испытывал. Помутнения рассудка у меня не было даже, да никогда не было. Шатание с амнезией не в счет. Потрясенно вскочив, я схватил какую-то пыльную ветошь на полу и стал тщательно оттираться, пытаясь мысленно сопоставить все имеющиеся факты. Факт номер один – была странная крыса, которая кидается на хищника. Факт номер два – овца в волчьей шкуре, то бишь я, накидывается на странную крысу и употребляет ее как домашний сервелат без хлебушка. Хотя я принял вегетарианский обед, сырое мясо ни-ни. Факт номер три. Ёбаный снайпер пригнал меня в какую-то странную промышленную зону, где я не увидел ни одного даже дохлого зомбаря. Зато увидел странную крысу, которая оттяпала мой посылательный орган. Этот снайперский упырь совершенно не отстал от меня, когда я свернул за угол. Каждый раз, неведомым образом, он менял крышу и продолжал по мне стрелять. Где-то через километр бега я ясно осознал, что он не имеет цели пристрелить меня насмерть, либо куда-то гонит, либо хочет обездвижить. Проверять я это не стал и выбежал на какой-то промышленный объект на краю города. Высоток тут нет, поэтому я прекрасно спрятался в одной из построек этого завода. Обстановка мне тут совершенно не понравилась, особенно бескалегость. Где это видано, чтобы не было ни одного зомби в округе, это же просто как в фильмах ужасов. Это противоестественно. Однако я решил пару часов переждать и в крайнем случае бросить это тело здесь. Жалко, конечно, но выбора маловато. Более-менее оттерев себя от крови, я выбросил тряпку и, фыркая, схватил рюкзак. «Да что за хэ?» – прокряхтел я, хватаясь за грудь и бросая ношу на пол. Меня опять скрутил голод, от которого я чуть не ушел в беспамятство. Быстро выхватив из рюкзака пачку с бухлом, большими глотками влил в себя весь пакет. Сильно полегчало, но я продолжал стоять с пустым пакетом в руке и прислушиваться к ощущениям. Духовная сила равномерно пылала по всему телу, но как только я сбавил ее концентрацию, расслабившись, голод вернулся. Намного сильнее, чем обычно, но не до такой степени, чтобы крышу сносить. Озадаченный такой херней, я нервно выкурил за 30 секунд сигарету, схватил гитару с рюкзаком и вышел на улицу. Уже вечерело, а погода хмурилась, но мое настроение было куда хуже. Территория завода была отделена сплошным металлическим забором. Площадь объекта, на глаз, где-то полкилометра в квадрате. На ней находилось где-то 6 различных построек цехового вида и офисное здание, где я и прятался от снайпера. Но в центре всей этой мишуры находилось основное здание завода. Круглое и широкое с кучей окон. Чем-то напоминало Колизей в современном исполнении. А из центра этого торта торчала башня с высоким шпилем и кучей антенн разной длины и толщины, на конце которых мерно светились красные лампочки. Эта вся композиция внешне напоминала башню Саурона, а еще от нее так и веяло злом с большой буквы. Вот только непонятно почему, но меня туда тянуло, словно там находилось грузинское венцо удачнейшего урожая. И что делать? Пробормотал я, оглядываясь к выходу с территории. Мне дико не хотелось терять гитару. Бухло-то я еще найду, а вот классную штуку для моих зомбических выступлений – задача не из простых. В общем, я для себя решил поступить компромиссно. Выйдя за территорию, нашел какую-то разваленную будку и спрятал туда гитару с рюкзаком. На руках оставил только смартфон и пачку сока. Помимо этого, на мне и так было все необходимое, от аптечки и сигарет, до пистолета с магазинами-батарейками к нему, что были прицеплены на бедре. Пистолетом я так ни разу и не воспользовался. Разве что в первый раз я потренировался его активировать и неплохо пристрелялся по мишеням, выпустив пуль 30. Чтобы стрелять в снайпера на бегу, нужно иметь IQ бабуина, коим я, к счастью, не владел. По дороге к воротам территории я всадил полпачки сока, и меня хорошо так торкнуло. Это, конечно, не совсем хорошо, если я буду использовать оружие, но сок показал себя наилучшим подавителем голода, а в совокупности с тем, что у меня в желудке плескается крысимба, сытее и быть нельзя. Пройдя офисное здание, я стал огибать небольшой цех с открытыми воротами. Из одного из них на меня выбежали две жирные крысы. Смело выхватив пистолет, я стал по ним стрелять. За 5 синих хлопков я подстрелил одну, а второй разнес башку, когда та на меня прыгнула. «Хэдшот, сука», усмехнулся я, сдувая мнимый дым со ствола и засовывая пистолет в кобуру. Пинком отфутболил крысу со снесенной башкой и подошел к дрыгающейся раненой крысимбе. В брюхе у нее была дыра, но позвоночник целый, оттого она дергалась и что-то попискивала. Я присел на корточки, и она начала сучить лапами в мою сторону. И меня это изрядно удивило, чистые повадки зомби. Но она-то была жива. Подавляя духовной силой вспыхнувший голод, я прекратил мучения животного, размозжив ей голову ботинком. Допив сок, я выбросил пачку и достал пистолет. В цех, откуда они выбежали, я заходить не стал, а направился сразу к главному зданию. Слева и справа оно имело массивные металлические двухстворчатые ворота, прямо как из фильмов про будущее. А прямо по центру крыльцо с десяток ступенек и вход с разбитыми стеклянными дверьми. Как только я подошел к крыльцу, то чуть не упал на задницу, взглянув налево. Как ни в чем не бывало, рогатый гопник на карачках двигался к зданию завода и, прыгнув на стену, стал взбираться. На меня он совершенно не обращал внимания. «Да что здесь творится?» – прошептал я, когда гопник скрылся на крыше. Перехватив пистолет двумя руками, я взглянул на вход и осторожно двинулся внутрь. Там меня встретил большой зал со стойками ресепшена, на которых мерцали голографические мониторы. По обе стороны от него виднелись коридоры с белым освещением. Также по два коридора располагались слева и справа. Было такое ощущение, что люди отсюда просто ушли. Закончили работу, собрали вещи и, мысленно сказав «Ура, пятница», свалили отдыхать. Ни мусора, ни перевернутых диванчиков или аппаратуры. Уже не говорю о трупах или зомби. Меня привлек мерно пищащий звук из левого коридора. И когда я в него вошел, словно включился рубильник, и я почувствовал сильный голод и нарастающую легкую злобу. При всем при этом я был накачан духовной силой под завязку. Такое ощущение, что здесь стали концентрироваться эманации проклятия. Но я стиснул и пошел дальше. На будущее мне нужно было узнать максимум об этом месте, так что придется терпеть. Пройдя два коридора, я вышел в просторный холл, где находились кабинеты, диванчики и широкая лестница вверх и вниз. И как это уже сегодня бывало, шестое чувство в задней точке подсказывало, что проблемы для нее самой находятся внизу. Разумеется, по всем законам жанра ужасов, я начал спускаться. Лестничных пролетов было несколько, этажа на 4, и когда я спустился в самый низ, рефлекторно держался за живот, так как голод невыносимо давил, а злость непонятно на кого надвигалась волнами. Если я ослаблю концентрацию духовности, то сразу же потеряю голову, железно. Внизу были двухстворчатые открытые двери и справа какая-то будка, по типу КПП. Пройдя мимо, я направился по металлическому коридору вглубь. Он напоминал мне коридор подлодки, только раза в 3 шире. Тянулся он метров 15 вперед и 10 вправо. Но когда я достиг его конца и заглянул за створки следующей двери, то в ужасе шарахнулся назад и выбежал к лестницам, а затем и по ступеням. От жести, которую я там увидел, у меня не было подходящих матов, чтобы качественно выразить свои чувства. Только когда я выбежал в зал ресепшена, я облокотился на стойку и стал тихо материться, чем получится. Пи, нах, БЛ, кусочек Содома в этом мире, пробормотал я и поежился. В конце того злосчастного коридора был зал, подсвеченный неярким синим светом. Свет исходил от светящейся колонны в центре, которая тянулась куда-то в потолок, а вот вокруг нее водили хоровод гопники. Как загипнотизированные, на карачках, они почти упирались в задницу своему собрату, кружили в 5 метрах от колонны, всего особей 15. Но самое ужасное было не это, а то, что находилось во всем пространстве зала. Весь пол был усеян живыми и мертвыми окровавленными животными. Куча большущих крыс, птиц, похожих на орлов, кошек размером с рыси, местных собак, похожих на лысых ротвейлеров, все это в больших количествах было усеяно по полу. Они катались на спине, потягивались, лениво взмахивали крыльями, ласкались, грызли чьи-то кости, кто-то поедал еще живого собрата, а кто-то даже совокуплялся. Собака могла долбить крысу, а крыса кошку. И все это происходило в ненормальной тишине. Лишь легкие шуршания тел перебивали монотонный гул техники. И во всей этой вакханалии, на равном удалении друг от друга, имелись кучи из шевелящихся животных. В одной из этих куч я заметил вылезшую худую руку с длинными пальцами и когтями. Она схватила крысу и утащила ее куда-то вглубь кучи. Мне кажется, или я стал свидетелем того, как образовываются гопники, подумал я, и в этот момент мой телефон странно запиликал. Нервно достав его из разгрузки, активировал экран и офигел еще раз. На языке содружества мне кто-то прислал сообщение. Кашка на 1773.5. Эй, ты там жив? Я видел, ты зашел в энергостанцию. Пока я по буквам расшифровал это сообщение, еще и в словаре нашел новое слово, прошло минут 5. Но я все же ответил, в меру своих глубоких познаний письменности. А мои 888, тыки-то, звонить моя, я плохо писать. Видно, мой ник от предыдущего владельца. И это была явно владелица. Ну да ладно, может, приманю таким образом себе нового друга. Буквально 2 минуты, и поступил входящий звонок от этого абонента. Алло, слушаю, приложив телефон к уху, сказал я, автоматом сделав морду кирпичом. «Что за Алла?» – удивился мужской голос с другой стороны трубки. «Объясни мне, кто ты, злонг возьми, такой». Мой музыкальный слух уловил неплохой акцент. Это значило, что он явно не гражданин Содружества. «Слушай, мужик, это ты мне звонишь. Это кто ты, мать твою, такой?» – недовольно фыркнул я. «Причем здесь моя мать? Я тот, кто гонял тебя по городу целый час», – вознегодовал он. А я аж раскрыл рот от удивления. Тут же его закрыл и возмущенно начал. «Да ты вообще охуел, козлище, я в такую залупу влез из-за тебя. Ты хоть видел, что здесь происходит? Мля, я из-за тебя еще и фак потерял». Разорялся я, пока с другой стороны не началось удивленное иканье. «Слушай, уважаемый, я не понимаю половины твоих слов», – перебил он меня. «Но если тебя это успокоит, то я извиняюсь за свою агрессию. До этого я не видел поющих и танцующих мертвецов. Нам что, нельзя танцевать и петь? Мертвецы тоже люди, пидорас винтовочный. Да ты расист, не, уважаемый. Разберусь в нынешних законах и засужу тебя к хуям», — продолжил я на него наезжать и прямо ощущал, как этот мужик просто потерялся. Он терпеливо слушал мои наезды и трубу не бросал, поэтому я решил закончить разнос, здраво рассудив, что он не знал, что крыса откусит мне дорогой палец, и что палец вообще для меня дорог. «Ладно, прощаю», — отходчиво хмыкнул я. «ГМ, ну спасибо», — фыркнул он. «Тебе что надо? Опять за мной телепортироваться по крышам будешь? Я валить отсюда собираюсь, и если ты...» «Да не буду я тебя трогать», — оборвал он меня. «Я понял, что ты не совсем мертвяк, хоть и фактически им являешься. Ну вот и хорошо. А ты, собственно, как до меня дозвонился?» — с подозрением спросил я. «Легкая фишинговая комбинация, на основе Илокса, находит ближайшие активные наладонники. Твой был единственный активный в округе», — ответил он, — «а я мало что понял, кроме того, что он определил активность моего смартфона». «Ага, ясно», — изобразил я уверенный тон. «Ну все, бывай, мужик, пойду-ка я отсюда, дел еще дофига, и я утюг забыл вык». «Подожди», — остановил он меня. «Ты находишься в зоне, куда не может пройти ни один разумный. Что ты там видел?» «В общем, мне и самому хотелось поделиться тем, что я видел. Поэтому я в красках рассказал ему, как здесь обстоят дела с крысами и особенно с несанкционированной оргией под этим зданием». Мужик раз пять вспомнил бедного злонга. «Как же у них скудно с ругательствами. Слушай, уважаемый, как тебя зовут?» «Ну, можешь звать меня Алк, а я Гур. Великий Реннион послал нам возможность кое-что поправить в нашем мире. Прошу, выслушай меня». И тут я слегка выпал от того, что к средству от изжоги добавился гидроусилитель руля. Но все бы ничего, если бы Гур меня не попросил еще раз взглянуть на оргию, и не просто взглянуть, а проникнуть туда и что-то там вырубить. Я его чуть не послал в пещерное неприличное, но он объяснил мне некоторые нюансы, которые помогут освободить город от гопников. Он, конечно, только предполагал, но его мысли не лишены логики. Дело в том, что весь этот завод был обыкновенный ТЭЦ, что питал почти весь город. Только как положено в этом мире, вместо топлива, газа и всякой фигни, здесь использовали энергию Тиберна. Та светящаяся колонна – это был реактор Тиберна. Вся эта энергия имеет божественную природу, и по земле распространяется проклятие, предположительно второго башка, Урокона, и оно взаимодействует со всеми неперезагруженными массивными энергетическими источниками. Концентрация проклятия возле реактора такова, что вызывает крайнюю степень мутаций через вирус, а животные – всего лишь топливо для мутаций рогатых. Они практически не подвержены вирусу, но сильное поле проклятия действует на не имеющих сознания зверьков, как на зомби. По словам Гура, он уже год следит за этим местом, и любой забредший зомби становится пищей зверей, и для него это место было до сего дня загадкой. Я отправлял за территорию Рика, но он не пробегал и 30 метров, как развоплощался. «Это значит, я не могу туда ступить, и никто из людей не может сразу превратиться в ходячего мертвеца», — негодующе договорил он. «Не понял, кого ты отправлял?» — переспросил я. «Своего духа», — спустя некоторую заминку ответил он. «Чей-едак ты жрец?» «Можно и так сказать, я гражданин города-государства Дотарок». «Оп-пана, джекпот, если я ему помогу, то заручусь поддержкой дотарохца. А значит, пункт номер два в моем квесте будет выполнен заранее. Но что он тут делает один? И один ли, а не скрутит ли меня толпа жрецов, чтобы хорошенько исследовать в лаборатории? Да плевать, поменяю тело, да и все. А вот свое имя я ему зря сказал, придется при случае новое придумывать». «Ладно, и что мне нужно делать?» – спросил я, усмехаясь своим гениальным мыслям. «В зале реактора должна быть голографическая консоль аварийного управления. Тебе нужно ее активировать и произвести команду медленной остановки реактора. Не перепутай с быстрой, иначе он пойдет в разнос». «Погоди, так если есть аварийная консоль, то есть и другая?» – приподнял я бровь. «Разумеется, есть», – хмыкнул он. «Но ее еще нужно найти, а даже если и найдешь, то у нас нет паролей доступа. Короче, в любом случае придется спускаться в эту жопу», – буркнул я, оставляя всякую надежду. «Не волнуйся, Алк, ты справишься. По твоим же словам, животные сильно одурманены и им не будет дела до тебя. Так же, как и измененным», – успокаивающе сказал он, на что я фыркнул. «Нашелся, мля, новопассит. Это как говорить «не волнуйся, ты справишься» человеку, чьи яйца лежат на наковальне, а в руке оппонента – 10-килограммовая кувалда. До связи, Гур. Если все пройдет нормально, то с тебя телега сокоряка и объяснение, что здесь целый год делает жрец. Не вопрос, усмехнулся он, и мы разорвали связь. Я медленно повернулся к зловещему коридору, убрал телефон в карман и двинулся навстречу пистецу. Когда я спустился вниз, каждый новый шаг мне давался тяжелее прежнего. На это влиял как страх лицезрения безобразия, так и сильный голод со злобой. Причем злоба была чем-то похожа на ту, когда я жрал мозги гопника. Именно поэтому выводы Гура насчет реактора кажутся логичными. Выглянув из-за угла, я съежился и проследовал к открытым дверям, откуда исходил голубой свет. А чтобы себя подбодрить, напевал: «Голубая луна, а, голубая, голубая луна, а, голубуя-я-я», проблевался я, не удержав крысимбу в желудке. А все из-за того, что прямо возле входа здоровый кошак натягивал на кукан половинку собаки. Причем это была передняя половина, и он долбил мертвеца в кишки, а параллельно этому, жевал его уши и загривок. Настолько мерзкого действия я еще никогда не видел. Брезгливость, голод и ярость словно хорошенько взболтались во мне, оттого вышел излишек в виде полупереваренной крыски. «Мля, не нунах, дай мне сил», пробормотал я, вытирая губы и стараясь не смотреть на противоправные действия некрофильского характера. Я бочком протиснулся в зал, и кошак совершенно не обратил на меня внимания. «Согласен, если бы я таким занимался, мне бы точно ни до кого не было дела». Подняв глаза и скривившись, я убедился в том, что творящаяся вакханалия на металлическом полу не отвлекается на мою персону. Поэтому я стал выискивать глазами что-то, что было похоже на консоль. В первую очередь пытался заглянуть за колонну, однако небольшая стойка-столик обнаружилась справа у стены. Я не был совсем уж уверен в консольности объекта, но ничего другого похожего не было. «Нус, с Данунахом», – прошептал я, переминаясь с ноги на ногу, и перешагнул через две валяющихся в сладкой неге крысы. Нашел следующий кусочек свободного пространства и шагнул туда. Иногда, как балерине, мне приходилось стоять на носке и судорожно думать, куда дальше ступить, чтобы не задеть шевелящихся животных. А иногда прохода не было вообще, и мне приходилось ждать, пока крыса прекратит трахать орла, или чтобы собака, обгладывающая череп кошки, наконец перевернулась на другой бок. Один раз я задел крысу, а та обхватила своими лапищами мою ногу и стала лениво покусывать меня в голень. Шуметь категорично не хотелось, а потому я схватил окровавленную морду крысимбы и с отчетливым хрусь разломал пол черепа в труху. Прямо возле столика валялась кошка с двумя крысами. А вот тут я уже струхнул применять мускульную силу. Такая кошачья тварина мне полкисти может откусить, не напрягаясь. Поэтому пришлось взять пистолет. Направив дуло в окровавленное и одурманенное рыло, я три раза мольнулся каждому из своих богов и нажал на спусковой крючок. Произошел оглушающий выстрел, а я инстинктивно зажмурил глаза. Одна секунда, две. Я приоткрыл глаз и поглядел вглубь зала. Лучше бы этого не делал, я оторопел от ужаса. Сердце сразу же провалилось в задницу и хотело десантироваться из организма. На меня внимательно смотрели все гопники. Они остановились и, яростно скались, пялились на меня своими однотонными красными глазками. Поднимая руки вверх вместе с пистолетом, я промямлил: «Это была проверка упругости киски, господа, не обращайте внимания. Пистолет – это хорошо, но если они кинутся все скопом, то мну писец». Судорожно подумал я, стараясь больше не шевелиться. Животные совершенно не обратили на нас внимания, продолжая шаркаться в тишине своими телами. Лишь из двух куч показались руки, одна из которых утащила целую собаку, слегка руша нагромождение из тел. А за счет этого я увидел, кто в ней прятался, худющий гуманоид, у которого из макушки торчали небольшие отростки в виде рожек. Под мое минутное охеревание гопники прекратили на меня пялиться и продолжили крутить хоровод. А я наконец закрыл кран производства кирпичей и обернулся. Две крысы с удовольствием чавкали мертвой кошатиной с простреленной башкой. Подавляя желание к ним присоединиться, я поочередно свернул им шеи, оттянул в сторону тушки и встал за столик. Как идиот, пошарил по нему глазами, заглянул под него, за него и еще раз посмотрел на его поверхность. Держать себя в руках под гнетом волшебного голода и ярости было крайне трудно, особенно когда не понимаешь, что с этим столом не так. Это мля просто стол для посасывания пивка в кафе Универсама. Зверея, прошипел я и недовольно облокотился на него руками. По глазам вдарила сине-оранжевая вспышка, и я чуть не отскочил назад. Перед моей физиономией открылся голографический экран. До чего дошел прогресс, заметил я, достал смартфон и стал кропотливо переводить содержимое экрана. Если бы здесь была связь, я бы не тратил время, а просто связался с Гуром. Но я заранее проверил у лестницы, когда только спустился. Кружочек, который отвечал за показания качества связи, полностью пуст. Через какое-то время я разобрался в том, что там написано. Информация, оперативная статистика, аварийные операции. Разумеется, я выбрал сразу последнее. Информация и статистика с моими знаниями письменности совершенно ничего не даст. Следующее меню выдало вот такой список. Статус. Авария отсутствует. Рекомендации. Продолжать эксплуатацию. Остановка модуля кластеров. Остановка системы охлаждения. Остановка узла перераспределения потоков. Комплексная отладка реактора. И где тут медленная, мля, остановка, рыкнул я и сразу же спохватился, поглядев на гопников. Внимания не обратили. Фух, ищем дальше, процедил я, сдерживая рвущуюся злобу. Нажал кнопку «Остановка модуля кластеров» и, пошарив по экрану со словарем в руке, я выбрал полную остановку. Остановка этой зависимости может привести к необратимым последствиям. Предлагается совершить пошаговую остановку зависимых компонентов. Да нет, отмена операций. Когда я перевел этот текст и по второму разу вчитался, то не смог сдержать улыбку и тыкнул смело «да», означающее пошаговую, то есть медленную остановку реактора. Гул от колонны изменил тональность, стал громче и выше. Гопники продолжали хоровод, но повернули головы к колонне, а на экране одна за одной стали вылезать зеленые строчки. Не теряя времени, я быстро стал перешагивать животных в сторону выхода. Мое восьмое чувство в седьмой точке шестого заднего прохода просто кричало о том, что сейчас будет какой-то пипец. И как только я прошел половину пути, почувствовал резкий спад голода и злобы. Крысы стали попискивать и прекратили двигаться, все как один встав на лапы. Секунда, и справа послышалось громкое кошачье шипение и завязалась драка с крысами. Округлив свои зенки, я врубил подачу закиси кирпича из выхлопной трубы прыжками, прямо по крысам, стал сокращать расстояние до выхода. Меня не трогало даже то, что я ощутил, как чьи-то зубы впились мне в задницу. Сейчас меня не мог остановить даже гепард, кусающий в очко. На лестничный марш я выбегал вместе с толпой крыс, которые, похоже, как и я, просто охеревали от происходящего. Две крысы, схватившие меня за булки, даже кусаться прекратили, а просто висели и бултыхались по ногам. «Вы чё, мля, автобус нашли?» — рявкнул я, отбивая их, как груши, от своего золотого места и продолжая бежать по ступеням. Снизу послышался леденящий душу ор тысяч козлов, а меня чуть не сбил с ног окровавленный ротвейлер, который, сверкая своим задом, промчался на выход. Даже угрожающие кошки позабыли о крысах и стали вместе с ними убегать наверх. Лишь когда я выбежал наверх, понял, что мне можно было и не убегать, гопники сейчас погонятся за живчиками, а я-то совсем не живчик, что потом и подтвердилось. Снизу послышался скрежет металла, а через несколько секунд показались разъяренные харигопоты. Сбивая меня с ног, они стали догонять зверушек. Пожелав животным удачно удрать от гопников, пошатываясь, я отряхнулся от пыли и спокойно почапал на выход. На улице была полная темень и лил дождь, и я не на шутку испугался за сохранность гитары, батарейку-то я не вытащил. А вдруг там что-то замкнет? Я побежал за территорию быстрее, чем убегал до этого. Телефон вовсю разрывался от звонка, но я его игнорировал, льет как из ведра, не хватало еще его промочить. Там у меня словарь, который я фиг где найду. Добежав до будки, я откинул накрытый хлам, перевернул сухую гитару, вынул батарейку и выдохнул. У меня даже ноги чуть подкосились от напряжения сегодняшнего дня. Однако это было еще не все. Как только я сел на какую-то коробку, меня обдало ветром вперемешку с водой. Да так, что чуть не сдуло. А секунду погодя я ощутил, как чьи-то громадные лапищи хватают меня за торс и поднимают ввысь. «А-а-а!» – завизжал я, и стал визжать еще сильнее, когда осознал, что меня несет в лапах, мать его, дракон. «Да не ори ты!» – кто-то крикнул сверху. «Это я, Гур. Чего, млядь, ты мне не говорил, что из юрского периода? Я тебя не понимаю. Успокойся, сейчас уже прилетим», – ответил он. А мне пришлось смириться, сжимая в руках гитару, в заднице сфинктер, а рюкзак сам сжимался от лап чудовища, что меня тащило. Походу, я сегодня отрублюсь только с помощью бухла. Не день, а апокалипсис какой-то. А ведь так хорошо начинался, с доброй песенкой. Глава 14. Жрецы и зомби. Ёперный бабай. Рявкнул я, когда меня мешком картошки сбросили на гравий высотного здания. От этого я хорошенько приложился копчиком. Но на такие мелочи я не сильно обращал внимания. Освещение высотки на крыше было достаточным, чтобы я смог рассмотреть чудовище, что меня тащило в лапах. «Да ну нах, мы так не договаривались», – пробормотал я, прикрывая рукой глаза от ветра и капель, что своими крыльями разметал дракон. Это реально был дракон, а точнее, гребаная виверна из «Властелина колец», но в уменьшенном варианте и с короткой шеей. Даже имелся всадник в черной броне со средневековой накидкой на плечах, но с современным шлемом, а вместо клинка снайперская винтовка за спиной. Иллюстрация 14.1. Да что же это такое, то башня Саурона, то черный всадник со снайперкой. Я что, попал в фэнтезийное будущее Толкина? Я шмля не Фродо. Серый ящер плавно приземлился в 5 метрах от меня. Всадник резко спрыгнул и, махнув рукой, развеял здорового ящера серой дымкой. На гравий упала сумка, что была прицеплена сбоку виверны. Вместе с этим на крышу вышли двое военных и женщина в свободных одеяниях и дождевике. Военные наставили на меня автоматы, а женщина что-то проговорила, и возле нее, из аналогичной дракону серой дымки, появилась саблезубая собака метр в холке. Капая слюной, она бодро направилась в мою сторону, а я, который раз за сегодня, со страха взвизгнул как поросенок и засучил ногами. «Ханы, стой, убери Рика!» — крикнул всадник, выходя ближе на мою защиту. «Дорогой, если он что-то выкинет, нехорошо будет», — улыбаясь, сказала женщина. «Да, я сейчас что-то выкину из задницы», — чуть не выпалил я вслух, рассматривая страшную дымчатую псину с ножами-клыками. Она остановилась перед жрецом и пока не смела двигаться дальше. «Прекрати, дорогая, я же тебе отослал видео и запись разговора. Он вполне адекватен», — спокойно сказал всадник, в голосе которого я узнал Гура. «Я бы так не сказала», — выдала женщина, но взмахнула рукой и развеяла жуткую собаку, а я расслабил булки. Женщина сняла капюшон, в свете фонарей показывая черные, как смоль, длинные распущенные волосы. Серые глаза с опаской поглядывали на меня, но восточное лицо оказалось вполне приятной внешности. На вид ей было в районе 35-40 лет. Машинально я подметил, что ее волосы остаются сухими под проливным дождем, в отличие от людей возле нее, которые промокли до нитки, а по их шлемам текли ручьи. Гур обернулся ко мне с поднятым стеклом шлема, из-под которого были видны цепкие карие глаза и густые черные брови. «Прошу прощения за столь негостеприимную встречу, Алк», — улыбаясь, развел он руки в стороны. «Мы первый раз видим такого, как ты, а я первый раз вижу таких, как вы, но я ни на кого не набрасываюсь, потому что культурный зомби», — пробурчал я, поднимаясь на ноги. Он вряд ли понял последнее слово, оттого и проигнорировал. «Аранты Тай, опустите оружие», — крикнул он военным, и они нехотя опустили стволы, но продолжили держать их наготове. Он подошел к ним ближе и о чем-то стал разговаривать, а я пытался понять, что мне делать. Может, пока не поздно, сброситься с крыши? Я не ожидал, что их тут много. Вдруг они и вправду захотят меня скрутить и рассмотреть за лупой, но с другой стороны, они не похожи на местную группу захвата из лаборатории. Так что своим побегом я потеряю возможность найти информацию по Дотараку, и как мне вообще туда попасть. Пока я предавался сомнениям, жрец отправил военных в здание, и ко мне подошли эти суммонеры, маму их итить. «Прошу прощения за свою несдержанность, уважаемый Алк. Некоторые вещи о твоих подвигах я узнала только что, натянув уголки губ, сказала женщина. «Несдержанность – это натравливание саблезубого духа на культурного либерала Аманиха Хренова». Скривив рот, в недовольстве подумал я и недоверчиво прижал к груди гитару. «Меня зовут Ханаи Ихайл, я гражданка города-государства Датарак», представившись, она слегка склонила голову. «Приятно познакомиться, уважаемая Ханаи. Мое имя вы знаете?» Без особого энтузиазма произнес я стандартную фразу на языке содружества. «Давайте пройдем в более сухое место и побеседуем», сразу вставил слово Гур. «Помнится, я обещал тебе ящик сока Риака», и усмехнулся, когда я заинтересованно на него поглядел. Мы дружно зашли в здание и спустились на этаж по стандартной лестнице. Все это происходило в сопровождении только двоих жрецов, без военных. Форма вояк была аналогична моей, но у меня, похоже, летний вариант без рукавов. От этого я делаю вывод, что они граждане Содружества, что немного успокаивает, так как суммонеров только двое. В этом здании даже работал лифт. На нем мы спустились на 3 этажа ниже. Пройдя один коридор, мы зашли в стандартный офисный кабинет с удобными креслами. Вот только этот этаж явно не использовался, причем совсем. Разгрома тут не было, но слой пыли был заметен даже невооруженным глазом. Я даже чихнул себе в руку зеленой соплей, а когда они обернулись, попытался незаметно вытереть ее об штаны. Но женщина это заметила и брезгливо скривилась. «Дорогая, принесешь нам выпить? Пожалуйста», — нарушил неловкое молчание Гур. Во время этого он снял шлем, который открыл лицо чернявого мужичка возраста в районе 40, с недельной щетиной и короткой шевелюрой. Серьезный на вид дядька, и судя по обращению к даме, она являлась его супругой. Я достаточно местных фильмов пересмотрел, чтобы делать такие выводы. «Анимпхата их шляры ватоитха», — улыбаясь, сказала женщина, а я изумленно поднял брови. «Ани Митханен, Ханаи», — с нажимом отозвался он, поглядел на меня и улыбнулся. Я нахмурился, оглядывая этих двоих, и фыркнул. «Вы, гребаные масоны, вы думаете это вежливо разговаривать на другом языке в присутствии гостя? Да кузрите мстю Ануннаха. Нравится, еврейские говнюки?» Я вопросительно поднял бровь, отчего эти двое изумленно переглянулись. Но не из-за того, что услышали оскорбления, а из-за того, что ни хератушки не поняли, так как произнесено это было на русском. «Мы не понимаем, Алк», – растерянно произнесла женщина. «И я тоже ничего не понял из вашего», – справедливо заметил я. «Кхм», – Ханаи спрашивала, – «какой именно сок Риака нам принести?» – попытался выкрутиться Гур. «А, ясно», – улыбаясь, – кивнул я. «Какое замечательное совпадение», – я как раз ответил, что ничего, кроме чистого Риака, не может быть лучше. Дама на меня поглядела с прищуром, а Гур с удивлением, но затем засмеялся, обращаясь к супруге. «Видишь, дорогая, он точно не опасен, если так острит», — хохотнул он и стал подталкивать ее на выход. «Принеси, пожалуйста, нам чистого Риака». Но, не успела она что-то сказать, как муж ее просто аккуратно вытолкал в коридор, что-то шикнув ему на их иврите. Она все же пошла исполнять женские обязанности. Как говорила Ванесса, «здешние евреи очень похожи на наших, но произношение и построение слов тут немного иное. Хотя, мне так все равно, я иврит не знаю». «Присаживайся, уважаемый Алк», — гостеприимно улыбнулся Гур, показывая мне на кресло. Он снял винтовку, уселся во главе стола и поставил ее рядом. Я проследовал к креслу, отряхнул с него слой пыли и сел своей мокрой задницей в кресло. «Мило тут у вас, по-домашнему», — сказал я, ставя рядом с собой гитару и наигранно оглядываясь. «Ты уж прости, но ты для нас загадка, пока мы не можем тебя пустить в жилые помещения. Мало ли, кем ты послан и неизвестно какой силой обладаешь», — хмыкнул он. «Ну уж точно фаерболы пускать не могу», — буркнул я. Гур как раз в этот момент вытянул руку перед собой. Воздух в комнате моментально зашевелился, и вся пыль, что была на поверхности, стала втягиваться в его ладонь. Секунда, и у него в руке образовывается 10-сантиметровый серый шар из пыли и влаги. Даже вода на мне втянулась в этот шар. Пускай я оставался сырым, но все же не хлюпающе мокрым. «Что за фарбаол?» — спросил он, переводя взгляд на меня. Но я не мог ответить, так как уронил челюсть себе на колени. «Это чемля, магия?» — проблеял я, отчего жрец улыбнулся. «Не магия, а бытовая твила с использованием духовности. Я просто рассеял духовность по комнате и моментально втянул в ладонь. Как видишь, получилось не совсем идеально», — сказал он и мазнул пальцем по столу, оставляя на нем отчетливый след в пыли, мелкие въевшиеся частицы остались. Это все равно удивительно, хлопал я глазами блюдцами. Ты словно с Даниаса прилетел, усмехнулся Гур. Это что такое, Даниас? Это соседняя планета, третья от близнецов. Заулыбался он до самых ушей и посмотрел на меня с таким видом, как будто все понял. Не знаю, правда, что. Я уже знал, что Солнце здесь называют светлыми близнецами или просто близнецами или Солнцем. И отдал и знаю, что в этой солнечной системе 7 планет, наша Исхан вторая по счету. Поэтому я сразу сориентировался, чтобы не показываться полным идиотом. У нас третью планету не так называли, с нажимом сказал я, состроив кирпичное хлебало. Это где, у вас, ну, в обители, улыбнулся я, отчего теперь у Гура стали глаза блюдцами. В обители Эриньона, воскликнул он, подскакивая, а в этот момент в кабинет зашла Ханаи и сильно напряглась, увидев ошалелого мужа. Да-да, в обители Великого, серьезно кивнул я, а сам еле как сдерживал смех. Гур чуть глазами в разные стороны вращать не стал от моих слов. Еще в обители Ванесса предупредила меня, что про мою иномирность никто знать не должен. Это было предостережение, чтобы всякие ученые умы не захотели меня препарировать при возможности. Я еще на это фыркнул, мол, да кому нафиг нужен обычный зомбарь, батоны меня еще ни разу не скручивали. Демоница из-за этого на меня опять посмотрела, как на идиота, а потому я все же решил действовать по ее совету. После того, как Гур в двух словах пересказал, откуда я прибыл, у Ханаи также образовались зенки по 5 рублей, и они оба накинулись на меня с расспросами. Заливать и врать мне дико не хотелось, даже ради конспирации. Я рассказал правду, но далеко не всю. Меня ведь и правда послала Ванесса Версус, седьмой секретарь Небесного Архивариуса, правда. Послала выполнить небесное задание, да. А вот подробные обстоятельства, цели и кто я на самом деле такой. Уж извинитесь, это государственная тайна, и это тоже правда, так как демоница велела мне молчать о сути задания, хе-хе, так что я честнейший души человек, и плевать, что сожрал много людей. Иллюстрация 14.2. Ну а теперь ответьте мне, улыбнулся я, когда образовалась пауза после моего рассказа, что делают два жреца Риньона на окраине международного содружества, спросил я и хорошенько хлебнул уже из третьего стакана сока. Супруги переглянулись и нахмурились. Первое начало говорить Ханаи: «Прости, уважаемый Алк, но нам нужно подтверждение. Пока что это всего лишь слова непонятного мертвяка. Нам нужно увидеть твои воспоминания обители», кивнув, вторил ей Гур. Я приподнял бровь и тут же вспомнил слова демоницы о том, что датарахцы могут обмениваться воспоминаниями. Однако, насколько я понял, это нужно уметь делать и передатчику, и приемнику. Я не владею вашим жреческим колдунством, покачал я головой. Я не смогу передать воспоминания. Хм, забавное слово, крякнул Гур. Мы уже поняли, что ты не владеешь даже твилами. Очень странно для обитателя небес, не правда ли? С иронией в голосе спросила Ханаи. Не говорит же им, что я грешник из другого мира, отмучившийся в аду и так и не попавший в рай. Внутренне скривился я, но, состроив фирменный кирпич фейс, загадочно сказал: есть некоторые вещи, о которых лучше не знать, лучше, чтобы они были заперты на ключ. Гур от такого глубокомысленно хмыкнул и влил в себя первый стакан бухла, а Ханаи задумалась и украдкой поглядывала на меня, а я с удовольствием допил третий стакан и набулькал иша. Правда, тишина долго не продлилась, так как они начали разводить меня на маленько воспоминаний, и даже стали говорить, что если я не умею передавать воспоминания, это даже лучше, чем если бы умел, типа тогда их практически невозможно подделать. В общем, я сдался, но выбил из них обещание, что они помогут мне с поиском кое-какого медицинского оборудования. Они заверили меня, что обязательно помогут, еще и ящик бухла дадут, в придачу к первому. Разумеется, от такого я вконец растаял, как девственница перед Казановой. И что мне делать? Спросил я, потирая руки. Для начала, нам нужно сесть в круг и взяться за руки, ответила Ханаи и придвинула кресло ближе к столу. Она тут же схватила мужа за руку, и они оба протянули мне свободные руки. Это что за оккультный кружок американских педерастов? Вскинул я бровь. Вы не боитесь заразиться? Американский педи что? Удивился Гур. Вирус на нас не действует, почти в любом проявлении, вставила слово Ханаи. А касания безопасны, не волнуйся, улыбнулась она, протягивая мне руку. Я смачно фыркнул, мол, я и волнение насчет вас, вещи несовместимые и показал женщине свой укороченный вариант «пошла ты, меня тут крыска надкусила». «Ничего страшного», — задал я вопрос, усмехнувшись. «Ничего-ничего», — улыбнулась она в ответ, протягивая мне руку. Я же, хмыкая, чуть подвинул кресло и взял ее за руку. Женщина и правда ни грамма не показала брезгливости, что меня приятно удивило. «Теперь закрой глаза. Мы видели, что ты можешь примитивно работать с духовностью. Это хорошо. Сконцентрируй ее в руках, подробно представь обители, что там происходило», — ласково проговорила она. «Ага. Может, все явки, пароли сразу выложить?» Со скепсисом подумал я, но глаза прикрыл. Для тренировки я стал представлять только момент появления в Межмирье и Ванессу, которая меня встретила. Четко вспомнил, как она представляется мне, но упустил свою истерику. Еще и долей вспомнил. Начал муссировать эти воспоминания по кругу и сконцентрировал душноту в ладонях. В местах контакта наших рук я почувствовал приятный нагрев и чуть не сбился, случайно вспомнив момент, когда демоница назвала меня долбобом. Черт, надеюсь, они этого не увидят. Наши ручкожамкания продлились минут 5. Я лично прекратил подачу духовной силы, а потому, скорее всего, они больше ничего не видели. Открыв глаза, я стал лицезреть ошалелые лица супругов, еще пуще прежнего. И это охеревание продлилось дольше, чем надо, они просто молча лупали на меня. «Все в порядке, вы видели секретаря?» С подозрением спросил я. «Уважаемый Алк, мы вам поможем во всем, что требуется», вместо этого ответила Ханы. «Именно», вскочил со своего места Гур. «Мы обязаны помочь посланнику седьмого секретаря». Он скрестил руки в традиционном молитвенном жесте и поклонился мне. Сразу за ним повторила и супруга. «Вы чего?» Растерялся я. «В писаниях старейшин есть упоминание про седьмого секретаря и ее краснокожий образ. Мы тебе верим, уважаемый Алк», проговорила женщина, не поднимая головы. «Ну верите и верите, чего спины гнуть». Супруги наконец сели на места, Гур с удовольствием пригубил сока, а его супруга с улыбкой стала говорить. «Уважаемый Алк, седьмой секретарь, Ванесса, вас назвала долбобом, это какой-то титул?» Заинтересованно спросила она, а я чуть не обронил стакан, чуть забрызгав себе разгрузку. «Млять, они и правда это увидели, охереть телепаты». Судорожно подумал я и стал мычать. Ошибочка вышла, наигранно покачал я головой. «Дело в том, что это моя профессия, и это секрет. Именно поэтому я и не хотел вам показывать свои воспоминания. Попрошу вас сохранить это в тайне», — сказал я, натягивая маску Лесли Нильсена. «В самом деле, не говорит же им, что меня назвали не просто дураком, а чем похлеще. А то хрен знает нравы этих дата-евреев», — подумал я, продолжая строить серьезное рыло. «Конечно, конечно», — закивала женщина. «А вы расскажите про суть вашей профессии?» Почему-то полушепотом спросила она. «Ничего особенного, просто у меня талант манипулировать настроением человека», — отмахнулся я. «Давайте лучше вернемся к вопросу, почему жрецы не в своем жреческом городе?» С улыбкой напомнил я, мысленно перекрещиваясь, чтобы они не развивали тему. Однако Ханы попыталась до меня докопаться и показать на практике, как я манипулирую. После моего кирпич-фейса она отступила, но они оба все равно были в прекрасном расположении духа, что даже на радостях припали к соку. Жрица вообще до этого не пила и набулькала себе стакан до краев, выдув при этом сразу половину. А после того, как насладилась послевкусием, серьезно на меня посмотрела и перешла к сути моего вопроса. «Мы в бегах, уважаемый Алк», — заявила она, невесело усмехнувшись. «Поступил приказ отделу ищущих о нашей ликвидации», — добавил Гур. «Ликвидировать собирались только меня, дорогой», — сказала ему женщина. «Да, они явно не ораторы. По их сбитому рассказу я не сразу все понял, но когда стал сыпать наводящие вопросы, общая картина начала проясняться. Ханы и Гур являются младшими клириками. Это что-то типа младших офицеров у меня на родине. Вот только делами они занимались разными. Гур работал в обороне города, а Ханы в научной лаборатории по изучению древностей. Года 3 назад жрица с коллегами завершили перевод фрагмента какого-то древнего фолианта и опять что-то связанное с Уроканом и каким-то его колдунским ритуалом. При этом они связывают апокалипсис именно с ним. Скорее всего, старейшины решили перестраховаться и уничтожить всех младших сотрудников, что участвовали в переводе древнего фолианта. Хотя до этого мы даже не предполагали связывать катастрофу с этим событием, закончил рассказ Ханы. «И как вы узнали, что тебя собираются того?» — спросил я, показывая жест пальцем по горлу. «Или ваши спецслужбы извещают о таком?» Усмехнулся я. «Нет, конечно», хмыкнула женщина. «Если бы не мой возлюбленный, я бы еще год назад бесследно исчезла под каким-нибудь предлогом», добавила она, с теплотой поглядев на своего мужа, и взяла его за руку. «У меня есть друг в Верховном Клериате. Он и сообщил о приказе на устранение Ханы», хмуро пояснил Гу и сильнее сжал руку супруги. «Какие у вас тут страсти?» Протянул я и задумчиво схватился за подбородок. «А с чего вы взяли, что ваш перевод виноват в катастрофе?» «Наши сотрудники были консультантами по ритуалу на острове Содружества, где и случился очаг заражения. Они что-то сделали с алтарем у Рокона», ответила женщина. «Значит, очаг все же известен. Почему официальные СМИ молчат?» Удивился я. «Потому что совет фракции Международного Содружества не меньший виновник катастрофы. Разумеется, они будут до последнего скрывать обстоятельства», вставил слово Гур. «Жесть, как у вас все сложно», поморщился я. «Политика сложна для рядового ума», пожала плечами Ханы, а я на нее пристально поглядел и улыбнулся. «Ладно, раз уж мы так близко познакомились, и вы мне пообещали помощь во всем, скажу кое-что из моих целей. Мне нужно попасть в Дотарок под видом гражданина или приглашенного». «Но вы же мертвец», удивился Гур. «Значит, нужно меня оживить», пожал я плечами. «Это тело довольно свежее, запустить сердце не проблема», похлопал я себя по груди. Они опять удивленно переглянулись и усмехнулись. Ханы задала некоторые наводящие вопросы, от которых зависело мое успешное приглашение в Дотарок. После недолгого разговора мы определили, что мне надо подучить дотарокский язык и желательно уметь воспроизвести некоторые заклинания по управлению духами их призывом. Она сказала, что это поможет мне как минимум останавливать враждебных духов. По поводу моего оживления, тут было сложнее. Они не были медиками и со сложным оборудованием не работали, но я заверил их, что алгоритм оживления мне известен. Так мы и проговорили до глубокой ночи. Супруги даже наклюкались в Зюзю и еле как показали мне соседнюю комнату, где я могу расположиться. Но у меня-то тело мертвое, пришлось догоняться еще пачкой сока. Хе-хе. Глава 15. Алкзомбичи и уличная магия. Иллюстрация 15.1.